«Слабая тварь!» – злобно прошипел Арис, будто это было не про него. Он снова бросился к зеркалу, вглядываясь в свое лицо, и видел не потомка великого рода, а жалкое подобие паразита, живущего за счет имени. «Ты отправишься с отрядом наемников, все так же не меняя тональности, и все так же буквально сочась презрением», – продолжал говорить ему отец. «Под командованием опытного демона, ты подчинишься ему, и если ты еще раз посрамишь род Наг, лучше вообще не возвращайся, лучше умри достойно». При воспоминании об этих холодных словах тонкие губы Ариса снова нервно дрогнули, и он тут же швырнул в зеркало попавшийся ему под руку канделябр. Стекло тут же разлетелось многочисленными осколками, обсыпав серебристым дождем весь угол, где стояло зеркало. «И прояви себя». Слова отца все еще продолжали звучать в его памяти, словно кто-то буквально выжег в ней их, как жесточайшие напоминания о его проступке. «Ты все еще архидемон. Сила рода Наг течет в тебе. Докажи это, или перестань носить наше имя». Но, как это сделать? Как? Он не хотел идти с этими грязными, смердящими боевыми псами, наемниками без крови, без знатности. И главное, подчиняться. Он, сын главы семьи Наг, ему должны служить, а не указывать, что делать. Но страх, глухой, ползучий ледяной страх поселился в его груди. Он помнил взгляд отца, негневный, презрительный, разочарованный. И это было куда хуже. Арис не был настолько глуп, чтобы банально проигнорировать случившийся разговор. Он знал одно: если он не справится с этим заданием, то его просто вычеркнут. Даже если формально не лишат имени, он станет пустым местом, призраком, тенью рода. И самое отвратительное было в том, что он знал еще и то, что не сможет блеснуть силой. Его родовая способность, змеиный гипноз, была слаба, и он не мог уверенно использовать ее. Он никогда не мог подчинить волю не то, что другого демона, а даже человека, даже ту грязную дочь техника. Он хотел, чтобы она подчинилась, растеклась перед ним от страха, упала на колени и умоляла его о милости. Но она смотрела на него с презрением, как будто он не потомок могущественного рода, тысячи лет правящего этим городом, а какое-то грязное ничтожество. «Сука!» С присвистом из-за крепко сжатых зубов, прошипел Арис, вцепившись в край стола, и даже вогнав свои острые когти в мягкое дерево. «Ты еще пожалеешь, что посмотрела на меня так. Все пожалеют. Все». Сейчас он знал только одно. Теперь ему придется играть по правилам отца. Притворяться послушным. Делать вид, что он слушает командира этого проклятого отряда наемников. И все ради одного. Чтобы доказать, что он чего-то стоит. Найти что-то в этом поселке. Показать, что он не просто слабое звено. Да, он уже заранее ненавидел все это, он ненавидел отца, но больше всего он ненавидел себя, потому что знал, что пойдет на это, не в силах противиться воле главы семьи. Но потом он заставит всех об этом пожалеть, не только этих глупцов-наемников, решивших сыграть в эту игру под дудку отца, но и всех жителей Архиона, которые за эти тысячи лет так и не выучили одно главное правило: они никто, мусор, перед волей представителей семьи Наг. И именно в этот момент, в глубине разбитого зеркала, его отражение, словно коварная змея, коротко и весьма кровожадно, улыбнулось ему. Утро отбытия в рейд надвигалось на Ариса Наг, как приговор, вырезанный на холодном камне. И если уж его заставили, если его бросали в гущу этой грязи, в самые болота позора и рваного авторитета, то он уйдет не как сломанный мальчишка, а как принц крови, как истинный Наг, пусть и с гнильцой в имени. Именно поэтому в это утро он шагал по коридорам родовой цитадели Наг быстрым, почти вызывающим шагом. Тяжелые ботинки глухо гремели по каменному полу, покрытому мягкими коврами из древнего меха. Меха тех, кого их предки когда-то одолели и, в большинстве, пожрали. Его лицо было хмурым, тенью от гнева, злобной решимости и обиды. И сейчас он шел в то самое место, которое могло дать ему возможность заполучить то, что даст ему силу для выполнения приказа отца. Массивные створки родовой оружейной залы открылись с шипением, выпуская стылый холод, как из хранилища проклятий. Здесь, на стенах издревле висели реликвии их рода, пришедшие из древних эпох. Архаичные пламенеющие клинки, древние копья из неведомых материалов, энергетическое оружие, вплоть даже до мощной лазерной пушки, и даже несколько древних артефактов, чье происхождение не желал объяснять даже сам глава рода Наг. Но Ариса интересовало только то, что находилось в самом центре этого помещения. Именно поэтому, даже не задерживаясь, он быстро подошел прямо к пьедесталу, покрытому пеленой защитного поля, и отключил его, при этом сжав зубы от боли. И все только потому, что кожу его ладони обожгло, но он все же выдернул родовой меч. Изогнутое, изумрудно-черное лезвие, испещренное гравировкой в виде переплетенных змей, мягко зазвенело от прикосновения. Это был шепчущий реликвия, которую запрещено было брать без особого разрешения главы рода Наг. «Плевать», – прошептал он, вспомнив о том, что его отец явно будет в бешенстве после такой его выходки, и повесил ножны за спину. «Если уж мне умирать в какой-то дыре, то я умру красиво, чтобы все запомнили». Потом открыл один из запечатанных шкафов, снял оттуда лазерный пистолет модели КЗ-9, старый, с бронзовой гравировкой на корпусе, с гнездом под нестандартные аккумуляторы, и сунул в его кобуру, которую тут же одел на свой пояс. Но он не остановился и на этом. В дальней нише, под полупрозрачной крышкой своеобразного саркофага, покоился боевой скафандр, созданный еще в начале эры пробуждения, и принадлежавший одному из первых архидемонов рода. Темно-зеленый, с гладкими чешуйчатыми пластинами, встроенной регенерацией и системой подавления сигнатур. Арис смотрел на него несколько секунд, словно ждал, что кто-то окликнет, но в зале было пусто. «Теперь он мой, временно», — коротко хмыкнул он и начал быстро облачаться, что было не так-то уж и легко, но он все же справился, так как нужно было расстегнуть специальные застежки, что располагались по боку, и фактически влезть в это защитное снаряжение, а потом просто застегнуть. После чего молодой архидемон почувствовал себя уже достаточно неплохо защищенным. Поверх этого скафандра он набросил тяжелый плащ из ткани хамелеона, чтобы скрыть блеск древнего доспеха. На плечо закинул старую сумку, пошитую из шкуры амальгового червя, с тисненными рунами рода. Ее когда-то носил основатель ветви Наг во время экспедиции в темные лабиринты. Она считалась символом первородного наследия. Только после всего этого Арис быстро осмотрел себя и снова тихо хмыкнул. Сейчас он выглядел как какой-то воин древности, словно восставший из пепла забытой эры, и ему это ощущение нравилось. Только после всего этого он отправился назад, в свои покои, пока никто не хватился его, и не понял того, что он только что провернул. В его покоях его уже ждал старый слуга, Корнил, морщинистый демон с проседью в рогах и дрожащими пальцами, который служил Арису с первых его шагов. Слуга метался по комнате, укладывая запасные аккумуляторы, сухпайки, восстанавливающие ампулы, сигнальные маяки и даже сверкающую колбу с зельем из яда легендарной плазмозмеи. «Молодой господин, вам непременно понадобятся дополнительные фильтры. И, пожалуйста, не забудьте адаптер для внешней связи, если случится что». Корнил беспокойно тараторил, поправляя каждую мелочь. «Хватит!» Не выдержав его суетливости, резко рявкнул Арис, сжав кулак. «Я не собираюсь там умирать. Что ты суетишься, как служанка на балах? Исчезни уже с моих глаз!» Старик вздрогнул, замер, потом низко поклонился и исчез в тени, оставив за собой запах старости и преданности. В это мгновение Арис почувствовал укол. Не сожаление, нет. Просто, в нем все еще жили сомнения, и чем ближе приближался тот проклятый рейд, тем они становились сильнее. А когда он все же прибыл к западной рампе, где уже ждали наемники, воздух был наполнен смогом, гарью и предчувствием насилия. Электрокары, громоздкие, местами бронированные, с массивными ходовыми платформами, тихо рычали, будто звери. Командир, тот самый пожилой демон-наемник, стоял у одного из машин, опираясь на борт ведущего электрокара, а вокруг него собрались остальные. Несколько неплохо вооруженных пехотинцев, хмурый медик и двое техников. Все они внимательно уставились на Ариса, словно на пафосную статуэтку, случайно вывалившуюся среди грязных металлических тарелок. «Что же, принц, тоже едет с нами? Прямо чудеса какие-то!» Тихо пробормотал кто-то, но Арис лишь холодно зыркнул, сверля старшего наемника своим ледяным взглядом. «Я уже прибыл». Быстро осмотрелся он по сторонам. «Можем выдвигаться». Командир наемников только молча кивнул в ответ, так и не удостоив его даже коротким комментарием. И с глухим скрежетом задние ворота города распахнулись, и караван машин все же двинулся в путь по уже изношенному, живущему своей жизнью ландшафту ковчега. Дорога вперед была как разверстая пасть, чужая, древняя, опасная, а впереди, через несколько дней пути, их ждал тот самый заброшенный поселок, тайна погибшего незримого, и тот самый странный парень с бластером архов, Гринхивен. «Мне нужно было», — начал было возмущаться профессор Гельмут Крон, но увидев злой взгляд главы клана администраторов, тут же стушевался, так как вернувшиеся наемники привезли назад все то, что он предложил для продажи. Так как его замысел менять технологичные виды оборудования архов на простейшие изделия в виде копий или самострелов, банально провалился, так как тот, у кого они собирались получать это оборудование, высмеял такую торговлю и банально отказался проводить такой обмен, и наемникам пришлось оплачивать покупку того самого оборудования в виде какого-то прибора архов своими собственными кредитами. И теперь именно администратор Хаэрт, который сразу же расплатился с наемниками, не скрывая своей злости, смотрел на стоявшего перед ним молодого ученого, который теперь просто не знал, что ему делать с этим прибором архов, но выбора у него не было. Ему пришлось забрать прибор, который теперь принадлежал не клану ученых, а именно администрации города, и теперь ему придется отвечать за каждый шаг в отношении этого прибора, и даже молчать, так как его самоуверенность в том, что он может сам диктовать правила в такой торговле, банально рассыпалась как карточный домик, и теперь он явно злился, только не на себя, на наемников, на главного администратора, на того ублюдка, который не понимает своего счастья в подобной торговле, ведь он мог взять эти самые копья и самострелы, чтобы потом продать их в ближайших поселках. Да, какая разница, что бы этот идиот делал бы со всеми этими копьями и самострелами, даже если просто будет сваливать в каком-нибудь сарае, это уже не проблемы жителей города. Но это было только первое разочарование для молодого профессора, так как наемники также привезли и весьма специфические новости о том, что другой отряд, нанятый учеными из Нью-Дели, сумел приобрести у того самого разумного несколько образцов в виде частей тел невиданных существ, которых тот раздобыл в зеленой бездне. Это были какие-то жуткие существа, которых они называли дикарями, которые появились там, и они были весьма странными. Да, сам молодой профессор тоже с большим удовольствием забрал бы такие трофеи, но их успели перехватить представители другого города, и теперь им придется обходиться имеющимися объедками. И это просто бесило его. Все его замыслы оказались бессмысленными. Так что теперь он просто направился в свою резиденцию, где его уже ждали потирающие в нетерпении помощники. Они сразу подхватили этот прибор и уволокли его в лабораторию, а сам молодой профессор отправился в свой кабинет, чтобы более тщательно обдумать все произошедшее. Он-то вообще-то собирался именно за счет этой торговли неплохо подзаработать. Сначала для себя, а потом, вполне возможно, и для всего клана. По сути, весь тот хлам, что он отправил в виде груза на эту торговлю, ничего не стоил в городе. Тем более, что полная стоимость всего этого груза, включая сюда доставку и другие накладные расходы, была куда ниже, чем та сумма, что заплатили за этот прибор архов наемники. И теперь глава администрации города точно будет с него выбивать информацию, касающуюся изучения этого странного устройства архов. Естественно, что подобное положение дел ни в коей мере не устраивало молодого профессора. Мало ли что может пойти не так во время изучения этого прибора, вдруг он сломается, или еще что-нибудь случится, ведь, по сути, он выглядел как нечто цельное и даже органическое, а они с такими технологиями еще не сталкивались, и при любой попытке его разобрать, подобный прибор может, к примеру, банально самоуничтожиться. И что тогда? А тогда именно клану ученых, а в частности самому профессору Гельмуту Крону, и придется возвращать потраченные на эту покупку деньги в казну города, а ему бы этого категорически не хотелось. Честно говоря, ему в последнее время нравилось заходить в казну своего клада, которая на данный момент представляла из себя небольшую комнату и всего лишь пару небольших сундучков, в которых были насыпаны в разнобой эти самые кредиты, и просто сидеть там, перебирая их пальцами, при этом размышляя о чем-нибудь своем. Ему так было проще. Он даже заметил за собой привычку крутить между пальцами монету номиналом в 1000 кредитов, как какую-то мелочь, которую он подобрал где-то на улице. Это должно было показать всем его состоятельность. А что в результате? А в результате его банально высмеяли за этот дурацкий план с попыткой продавать хлам в обмен на технологии архов. И теперь он был уверен в том, что те же наемники точно постараются, чтобы разнести как можно дальше слух о том, насколько он некомпетентен в таких вопросах. А значит, в скором времени о том, как он сглупил, будут знать не только различные сплетники в его родном городе, но и все, кому только не лень подобное слушать, буквально везде, и авторитет молодого профессора будет просто уничтожен. А этого молодой профессор просто не мог себе позволить. Значит, ему нужно постараться решить этот вопрос как можно быстрее, даже если ему придется заплатить за молчание наемников большие деньги. Приняв такое непростое для себя решение, профессор Гельмут Крон приказал вызвать к нему командира наемников, который доставил этот самый прибор архов, чтобы предложить ему деньги за молчание. Но, как выяснилось немного позже, он уже просто опоздал, ведь вернувшиеся с этого задания наемники уже вовсю старательно чесали свои языки в трех, как минимум, забегаловках. И слухи о том, какую глупость учудил глава клана ученых, уже старательно разошлись по городу, а это могло привести к двум нежелательным для него лично вещам. Первое – это к потере авторитета всего клана ученых Гринхейвена, что могло банально лишить их доходов, субсидий от городской администрации и поддержки населения. А второе – из-за случившегося провала, его могли снять с должности профессора, даже несмотря на то, что он был потомственным. А если это произойдет, его просто выбросят на улицу, как мусор, не имеющий какой-либо ценности для семьи. И когда он осознал подобное, в душе молодого ученого, который всегда был ленив и считал, что ему все должно доставаться только из-за принадлежности к определенной семье, тут же поселился липкое и тягучее чувство. Страх. Вот же идиот. Раздраженно выдохнул главный администратор, с большим трудом сдержавшись, чтобы не швырнуть в спину вышедшего из его кабинета молодого ученого пресс-папье, стоявшие на его столе. И о чем он только думал, на что рассчитывал? На то, что тот, кто может добывать оборудование архов, является полным идиотом. Глупец. Тяжело вздохнув и все же пытаясь взять свои чувства и эмоции под контроль, администратор Хайерт медленно встал и прошелся по своему кабинету. Это еще хорошо, что заранее предусмотрел подобное развитие событий и выдал, под соответствующую расписку, наемникам деньги, для того, чтобы, в случае нужды, они могли бы оперировать наличными кредитами. И это сработало. Именно так они и смогли заполучить прибор архов, что было всего лишь первым шагом на пути к более серьезным технологиям. Тем более, что информация, которую принесли эти самые наемники, прямо говорила о том, что этим разумным уже заинтересовались слишком многие. Сам факт того, что к нему для каких-то своих дел, включая сюда и торговлю, прибыло сразу три достаточно крупных отряда наемников, один из которых сумел сторговать еще и какие-то трофеи в виде частей тел невиданных существ, которые были обозначены как какие-то дикари с территории Зеленой Бездны. То есть можно было понять, что этот достаточно молодой, по описанию наемников, разумный, с успехом охотится не только на архов, но и на каких-то жутких существ в Зеленой Бездне. Это информация отдельного и очень тщательного осмысления. Тем более, что команда, которая забрала у него такие трофеи, общалась с ним достаточно дружелюбно, и была из того самого города Нью-Дели, который в последнее время был у всех на устах, именно потому, что экспедиция из этого города, которая, вроде бы, как и все предыдущие подобные мероприятия, была обречена на провал, внезапно смогла чего-то там достичь. И это был фактически прорыв. Да, большая часть ее членов погибла, как утверждают слухи, в зубах дикарей-каннибалов. Но пара ученых все же смогли вернуться и даже доставили какие-то результаты. А тут вдруг такой явный интерес к какому-то разумному, живущему совсем в другой стороне. Почему? Чего они таким образом добивались? Тем более, что наемники прямо сообщили главе администрации города о том, что представители Нью-Дели точно знали, к кому и зачем они идут. И это было очень странно. А тут, вместо того, чтобы налаживать торговлю, профессор Гельмут Крон взял и выставил представителей Гринхейвена полными идиотами, с которыми подобные дела лучше вообще не вести. Честно говоря, в этот момент сам глава клана администраторов Гринхейвена с большим удовольствием вышвырнул бы прочь из города этого молодого горе профессора. Только в этой ситуации у него была проблема. Он не мог давать такие распоряжения в отношении того, кто не имел к его клану никакого отношения. А вот если сами представители клана ученых примут такое решение, а ну так, вызови-ка ко мне Курта Парка. Злобно усмехнувшись, Хайерт вызвал к себе помощника и приказал позвать к нему на личный прием заместителя Гельмута Крона. «У меня есть что ему предложить», после чего задумчиво потер руки. Сейчас он действительно собирался переговорить, так сказать, по душам, с первым помощником этого недоумка, ставшего по какой-то глупости наследником весьма важной отрасли в городе, от которой зависело очень многое, включая сюда и технологические возможности, а от них зависело и само существование города. И теперь, если уж в этом семействе возникли такие сложности с управлением, то клану администраторов придется вмешаться в происходящее, чтобы передать власть в этом клане в руки более адекватного и сообразительного в таких вещах разумного. Через час перед ним уже сидел этот слегка лысеющий, видимо от всех этих проблем, поджарый мужчина среднего роста, который достаточно быстро ухватил суть разговора и причины, так сильно обеспокоившие главу клана администраторов. «Курт, я вас позвал из-за выходок вашего руководителя Гельмута Крона», — Хаерт начал говорить, даже не пытаясь как-то скрыть причины, толкнувшие его к этому разговору. «Вы, наверное, уже в курсе того, что произошло. Если же нет, то, позвольте я вам расскажу все без прикрас». Как он и предполагал, Курт Парк, едва услышав о том, как попытался мухлевать его начальник при покупке оборудования архов, сразу же помрачнел. Ведь он занимался как раз теми самыми поставками ресурсов в лаборатории и прекрасно ориентировался в том, что и как нужно делать в плане торговли, особенно в том случае, если нужно приобрести эксклюзивный товар. А когда главный администратор упомянул о том, что именно из-за этой глупости, связанной с замыслом молодого профессора отдавать за эксклюзив какой-то хлам, они упустили возможность заполучить трофеи в виде частей тел монстров из зеленой бездны, Курт Парк вообще взорвался. Его возмущение просто не знало границ. Именно на это Хаерт и рассчитывал. На то, что этот разумный, уже и так уставший от фокусов своего руководителя, все же не выдержит и сам захочет положить конец таким глупостям, которые вредят не только самому клану ученых, но и всему городу Гринхейвен, так как подобные потери восполнить какими-либо подручными средствами просто не получится. И Курт, как никто другой, это все прекрасно понимал. Тем более, что немного успокоившись, этот представитель клана ученых Замрос сказал, что сейчас все ученые городов, расположенных на территории Ковчега, весьма старательно разыскивают того, кто мог убить Марока, и заполучить в виде трофеев части его тела, изучив которые ученые могли бы получить в свои руки не только защиту от его воздействия, но и, вполне возможно, оружие, от которого просто нет зашиты. «Части тела Марока, а что именно?» – задумчиво переспросил Хаерт, и когда услышал про голову и конечности, сразу же напрягся. Ведь у того самого парня представители Нью-Дели выкупили похожие трофеи, тоже головы и конечности каких-то монстров. То есть, если уж на то пошло, такой способ сбора трофеев мог быть своеобразным почерком охотника. И если все обстоит именно так, то сам Хаерт уже может знать, кого именно сейчас пытались найти все эти любопытствующие ученые. И именно об этом он и сказал Курту Парку. Как и следовало ожидать, он снова взорвался ругательствами. Ведь в сложившемся положении, они банально могли не только упустить, а даже умышленно отдать такие возможности в чужие руки. А это было просто недопустимо. После целой и довольно длинной череды ругательств, Курт Парк выскользнул из кабинета главного администратора и, потрясая в воздухе кулаками, помчался в резиденцию клана ученых. Судя по всему, план Хаерта полностью удался, ему удалось дать понять тому, кто является в том клане вторым по значимости человеком, что им пора бы уже навести порядок в своих рядах. И теперь дело оставалось за малым – избавиться от балласта, который в последние годы только мешал развитию научной мысли в Гринхейвене, и все же взяться за дело. Все остальное сам главный администратор постарается отследить самостоятельно. Зато теперь по поводу шалости этого недалекого умника Гельмута Крона ему беспокоиться точно не придется. Его свои же сейчас удавят. Итак, говорите, что этот молодой разумный просто отказывается покидать ту территорию. Задумчиво проговорил глава семьи Ариа, когда перед ним, в его кабинете снова виновато склонил голову старый наемник-демон. И даже более того, им, каким-то образом, заинтересовались представители других городов, и, в первую очередь, вас насторожил интерес именно со стороны демонов, из Архиона. Неужели семья Нак решила себя проявить? Интересно получается. Пока хозяин кабинета размышлял, медленно измеряя площадь своего кабинета шагами, сам старый наемник мог только отслеживать краем глаза его перемещения и молиться в душе, чтобы тот не заподозрил именно его самого или членов его отряда в том, что весьма важная информация об интересах семьи Ариа могла уйти куда-то на сторону, так как и сам прекрасно понимал, что в данном случае рискует не только своей головой и головами своих бойцов, но и жизнями членов своей семьи. Честно говоря, он даже не подозревал о том, что подобные данные вызовут такой ажиотаж со стороны семей архидемонов. Значит, этот молодой парень действительно был им очень сильно нужен. А это плохо, так как, если эти разумные не смогут получить желаемого переговорами и уговорами, то постараются применить силу. А учитывая тот факт, что в последний раз на территории того самого заброшенного поселка был замечен боевой дрон, сразу можно было понять, что такая попытка заранее будет обречена на провал. Единственное, с чем можно было бы поспорить, так это то, какие именно потери будут в отряде нападающих разумных. И самому старому демону категорически не хотелось бы оказаться в его рядах. Но что-то ему сейчас подсказывало, что если это и произойдет, то в первых рядах таких смертников будут идти именно те, кто видел этого молодого паренька в лицо. И все именно только по той причине, что архидемона он явно был нужен живым. Так что его смерть – это последнее, чего бы семья Ариа хотела бы получить. А рисковать своей головой, пусть даже ради таких целей, за достижение которых его могут буквально озолотить, старому наемнику не особо хотелось бы. Так как он и сам сейчас понимал, что шансов на получение желаемого – в данной ситуации становилось все меньше буквально с каждым прошедшим днем. Откуда был другой отряд? Из Нью-Дели, как бы между делом уточнил хозяин этого роскошного кабинета и снова стал размышлять вслух. В Нью-Дели нет семьи архидемонов, а значит, у них были какие-то свои цели, не касающиеся нашего интереса. А вот отряд из Архиона, да еще и с лазерным вооружением. Да, наемник тут же постарался поправить его, уточнив, что лазерная винтовка была только одна, но это уже не играло особой роли. Тут важнее было именно то, что тот отряд был слишком уж хорошо вооружен. У них не было тех самых, уже привычных всем, самострелов. Все они были вооружены огнестрельным оружием, кроме одного, что уже, само по себе, вызывало определенные подозрения. И все только потому, что так обычно снаряжались только в одном случае, если хотели штурмовать какой-то укрепленный сектор. Но они шли туда же, куда шел и их отряд. Значит, штурмовать они собирались именно сектор заброшенного поселка. И это был факт, от которого теперь было просто невозможно отмахнуться. Как результат, даже ему теперь стало понятно, что откровения его старого приятеля и товарища по отряду могут обойтись им всем боком. Но сейчас хозяина кабинета, видимо, уже интересовало совсем не то, не утечка информации, которая уже произошла, а последствия этого события, и даже, вполне возможно, потенциальное противостояние с другой семьей архидемонов, что действительно могло произойти в любой момент, а этого было желательно совсем не допускать, так как подобное столкновение интересов могло ослабить представителей их расы, оказавшихся на Ковчеге, еще сильнее. Это когда они контролировали тысячи планет, сотни звездных систем, и насчитывали под сотню семей архидемонов, только в самой империи, тогда можно было позволить подобное развитие событий. А здесь подобное могло привести к непоправимым последствиям. Простые демоны, как он сам, были всего лишь расходным материалом, а вот элитой всегда были архидемоны. И если хоть с одной из оставшихся семей случится какая-то беда, начнется необратимый процесс свырождения, и самые сильные особи их расы просто перестанут существовать. И чем тогда демоны будут отличаться от обычных людей? Да ничем не будут отличаться, и это понимали все. Так что сомнения этого главы семьи Ариа были вполне понятны, как и его желание заполучить в свои руки все то, что ему мог дать обычный, с виду, человек. Раз уж им заинтересовались сразу две семьи архидемонов, то следует ожидать, что этот интерес явно пойдет и дальше, а значит, вскоре, появятся и представители других семей этих могущественных разумных, а попадать в эти жернова их интересов простому наемнику точно не хотелось бы. Ладно, ты пока можешь идти, я думать буду. Рассеянно махнул рукой глава семьи Ариа, отпуская наемника, комбинезон на котором уже можно было просто выжимать, так как он буквально мокрый был от пота, выступившего у него от переживаний, тем более, что мысли самого архидемона практически ничем не отличались от панических мыслей наемника, ведь он также понимал то, чем может быть чревата война между семействами архидемонов. Понимал он и то, что отступить они также не могут, слишком серьезный приз стоял на кону, будущее их семьи, тем более, что такой разумный сейчас был им интересен не только из-за своего сопротивления влиянию суккубы, но и тем, что имел у себя в распоряжении. Технологии архов, которыми этот парень пользовался, оказались всего лишь вершиной айсберга. У этого странного парня оказалось очень много секретов. Взять хотя бы тот факт, что он каким-то образом управлял боевым дроном. Как именно он это делал? Связано ли это с технологиями архов? Чем больше семья Ариа пыталась собрать информации про этого разумного, тем больше у них возникало вопросов. И это не говоря про интерес молодой суккубы. Да, с этим у них возникли серьезные проблемы. Девушка сейчас не находила себе места от беспокойства, ведь она так и не получила возможности взять ситуацию с этим странным парнем под свой контроль. И теперь у нее началась жуткая депрессия. Пару раз охрана, заранее предупрежденная о возможном развитии событий, ловила ее при попытке покинуть резиденцию семьи, чтобы самостоятельно отправиться на охоту за данным индивидуумом. Это еще хорошо, что ей было запрещено использовать свои способности на тех, кто и так верой и правдой служит их семье, а то бы проблем было бы куда больше, чем можно было бы себе представить. Правда, с учетом нестабильности ее эмоционального состояния, пришлось побеспокоить старейшину, чтобы она сама проконтролировала поведение своей любимой внучки. Ведь она тоже была суккубой, а значит могла нивелировать всплески способностей своей любимицы, и таким образом сберечь верных семье Ариа разумных. Все же придется идти к ней за советом. Тяжело вздохнув в очередной раз, глава семьи был вынужден признать, что для формирования нужных выводов ему просто не хватает опыта. А ведь ему категорически не хотелось идти к старейшине на поклон. Каждый раз, когда это происходило, глава семьи архидемонов чувствовал себя маленьким мальчиком. И это чувство беззащитности и слабости ему не нравилось. Именно поэтому он всегда старался избегать такого общения. Но сейчас он сам понимал, что выбора у него просто нет. Им нужно было получить не только самого этого молодого разумного, но и его возможности. А значит, ни о каком силовом решении в данном случае и речи быть не может. Тем более, что его дочь уже столкнулась с ним, и теперь она либо получит желаемое, либо, а вот это самое либо ему самому не нравилось. Потому что тут речь шла о безумии, а безумный представитель семейства архидемонов, тем более с такими способностями, становился невероятно опасен, даже для собственной семьи. «Заходи уже, чего мнешься там, как провинившийся мальчишка?» Не успел он осмыслить все то, что собирался сказать старейшине, подойдя к дверям ее личных апартаментов, как из-за дверей раздался ее, казалось бы, вечно насмешливый голос. И снова тяжело вздохнув, он вошел, аккуратно открыв резную дверь. «Ну, рассказывай». Госпожа семьи Ариа возлежала на многочисленных подушках, что невероятным узором устилали ее ложе. Глаза суккубы, которую по меркам ковчега можно было бы назвать древней, внимательно и не мигая, несмотря на всю веселость ее голоса, смотрели прямо на стоявшего перед ней разумного. Да, кто-то мог бы считать их матерью и сыном, мог бы, вот только он сам прекрасно помнил о том, что перед ним его прабабушка, а уж перечислять эти самые правоотношения его дочери вообще не хотелось. Как эта могущественная суккуба дожила до этого возраста, при этом сохранив и ясность ума, и внешнюю красоту, никто не знал. Это древнее искусство, которое было практически полностью утеряно, и оно передавалось от поколения к поколению, именно через суккуб, и никак иначе. Была там какая-то взаимосвязь с способностями, которые есть только у них, и сейчас такой наследницей могла стать именно его дочь, если все будет нормально. А вот с этим, в виду последних событий, у них могли возникнуть очень большие проблемы. В общем, медленно начал он, заметив проскользнувшие в глазах этот очень старой демоницы своеобразную искру нетерпения, но при этом старательно подбирая слова, и делал он это именно так, чтобы она видела тот факт, что он все же старался решить проблему самостоятельно, и побеспокоил ее только из-за того, что у него возникла практически неразрешимая дилемма именно из-за того, что в дело вмешалась семья Нак, и теперь ему нужно было решить, что они будут делать дальше, продолжат ли действовать аккуратно и тайно, что чревато тем, что они могут банально потерять этого разумного, который стал им так интересен, или же начнут действовать более прямолинейно, и объявят этого парня своей собственностью и добычей, тогда семье Нак придется отступить. Но даже в этом случае возможны проблемы, если это сделать до того, как им удастся объяснить этому молодому разумному все причины для подобных действий, то он, ввиду своего своеобразного и явно слишком уж свободолюбивого характера, может банально отказаться иметь с ними дело. А если они не смогут забрать его к себе, тем более после такого заявления, то на такую добычу начнут охоту все, кому не лень. И даже простые демоны будут вправе захватить его и продать с аукциона. И тут ни о какой секретности речи не будет. Ведь тогда, во время аукциона, все его способности и возможности будут выставлены на всеобщее обозрение. И тогда все станет куда хуже. Судя по тому, как помрачнело обычно выглядевшее достаточно беззаботным лицо госпожи, она тоже все это прекрасно понимала. А значит, у него есть шанс все же не выглядеть малолетним глупцом, который просто не смог разобраться в решении простейшей задачи. И это, хотя бы на мгновение, его порадовало. Но сверкнувшие глаза настоящего матриарха Ариа заставили его насторожиться еще больше, так как все тело демоницы напряглось, словно она готовилась к прыжку на потенциальную жертву. «Ты уверен в том, что только что мне рассказал?» «Во всем этом», — тихо проговорила она, внимательно посмотрев на своего потомка, который сейчас был похож на верного пажа, готового выполнить буквально любой приказ своей госпожи. «Понятно. Проблема в том, что в это дело влезла семья Наг, и нам придется это учитывать. К тому же, мы даже не можем послать туда группу для захвата этого парня. Хотя, это можно было бы сделать. Я сама объяснила бы ему все. Но, теперь у нас просто не осталось вариантов. Нам надо найти подход к нему. К сожалению, пока объявлять его нашей добычей мы не можем, так как таким образом мы просто привлечем к нему еще больше внимания, и тогда за ним начнут охоту и другие, даже те, кому он просто не нужен. Все только ради того, чтобы навредить нам. Она не просто так упомянула об этом, ведь уже были слухи о том, что, как минимум, 2-3 семейства архидемонов уже потеряли такие способности и знания, и теперь, хотя они что-то и сохранили, но суккуб среди них уже просто не было, а это была очень серьезная потеря для этих семейств, так как они уже скатились в самый конец списка потенциальных партнеров для брака. Именно поэтому можно было понять, что как только будет объявлено о появлении такого разумного, не имеющего отношения к их расе, тут же все поймут о том, про кого на самом деле идет речь, и многие постараются вмешаться в это дело, хотя бы просто ради конфликта. «Так ты говоришь, что он также контактировал с наемниками из города Нью-Дели, и там еще и ученые были?» Снова задумавшись, матриарх откинулась на гору подушек своей спиной. «Да, интересно, может нам нужно воспользоваться именно этим контактом, чтобы наших бойцов там не светить? Надо подумать. Жаль, что мы сами не можем отправиться туда. К тому же, у него там и новые угрозы появились. Тот самый боевой дрон. Ты хоть знаешь о том, насколько он может быть опасен? Знаешь, хорошо, мне не придется тебе напоминать обо всем этом. Если такие возможности уйдут в чужие руки, мы можем потерять все. Но если мы сумеем их подмять под себя, то, мысленно усмехнувшись, нынешний глава семьи Ариа постарался сохранить ледяное выражение лица, так как понимал, что сейчас матриарх, как и он сам ранее, старается просчитать все возможные варианты, чтобы как можно сильнее нивелировать все возможные потери, не говоря уже о приобретениях. Да, в семьях архидемонов сохранили некоторые технологии, вроде тех самых видов лазерного вооружения, но главная проблема в этом оружии заключалась именно в той самой батарее, которая и позволяла ему стрелять и быть эффективным. А эти самые батареи достаточно быстро расходовали свой ресурс и банально выходили из строя. Так что, по большей части, такое оружие сейчас было просто бесполезным, хотя и весьма технологичным хламом. И тот факт, что семья Наг все же решила выдать своим бойцам, хотя и всего один, но все же образец такого оружия, уже говорил о том, что представители этой семьи уже начали играть всерьез, хотя и они сами пытаются делать это достаточно аккуратно. Но если бы не тот самый боевой дрон, который преградил всем пришедшим в то самое заброшенное поселение наемникам доступ, они явно начали бы действовать более агрессивно, и даже постарались бы уничтожить всех возможных свидетелей. Еще бы, подобное было достаточно легко предположить, так как, в сложившемся положении, все это было бы просто необходимо сделать. Этот секрет должен был остаться секретом, и никак иначе. И сейчас хитрый и изощренный ум этой могущественной демоницы старательно просчитывал все возможные варианты развития событий. И сейчас она, даже ему, напоминала своеобразного паука, который уже начал плести свою сеть, чтобы все-таки поймать в нее столь желанную добычу. Нью-Дели, «Что это за тварь?» – тихо взвизгнула молоденькая девушка, которая пришла в гости к вернувшейся из какой-то никому из местной богемы непонятной поездки, Марисе и едва не ткнулась лицом в стоявшую на полке голову существа, которое тот самый странный и не совсем понятный охотник Серк назвал человеком-насекомым. Надо сказать, что это чудовищное лицо действительно поражает того, кто может с ним столкнуться. Наблюдая за реакцией остальных девушек, которые прибежали к ней практически сразу после ее приезда не столько из-за того, что они соскучились, а именно для того, чтобы постараться пересказать ей последние сплетни. Но тут их ожидал сюрприз. В виде всех этих банок с частями тел жутких существ, которые обитали в зеленой бездне, надо сказать, что старый профессор Риган, дедушка Марисы, буквально бегом примчался встречать их своеобразный караван к воротам города, куда они только-только прибыли, и теперь старательно контролировал подготовку лабораторий, в которых будут проводить все необходимые исследования, и весь город, не говоря уже про клан ученых, гудел от подобных новостей. Ведь ранее все знали из рассказов старого профессора о том, что на территории зеленой бездны проживают существа, которые демонстрируют своеобразное развитие цивилизации, хотя и на уровне первобытно-общинного строя. Зато теперь у Дилана Ригана в руках были доказательства того, что там, на территориях, которые считались, по сути, просто уничтоженными этой буйной растительностью, появилась своя собственная разумная жизнь. И старый профессор буквально приплясывал от радости. Но когда девушка рассказала ему обо всем том, что произошло в том самом поселении номер 120, старый ученый тут же насторожился, так как он сам прекрасно понял, что ситуация, что там сложилась, была буквально на грани взрыва. Но сам факт того, что рядом с тем парнем оказался боевой дрон, явно имеющий отношение к подобному оборудованию ковчега, уже заставлял переживать. «Кто где он такой?» – задумчиво хмыкнул профессор, внимательно посмотрел на собственную внучку. «Откуда у него такие возможности? Может, он все-таки универсал?» Сомнения старого профессора были вполне понятны, ведь этот странный парень действительно оказался слишком эффективен. Но все то, что этот разумный рассказал в виде своей истории командиру наемников, дал им возможность проверить факт его рождения. Да, им удалось, аккуратно расспросив жителей в 114-м поселке, они выяснили, что ранее там действительно проживал паренек по имени Серк, проще говоря, Сергей. Но когда его отец, охотник, погиб на очередной охоте, его собственная мать просто выгнала мальчишку, который тогда еще был несовершеннолетним, что позволило местным властям изгнать его из поселения, банально обрекая на смерть. Но он выжил. Как и почему, это уже было не суть важно. Важнее было то, что он был обычным человеком. Но, судя по тому описанию, что удалось выяснить наемникам у местных жителей, тот мальчишка, которого изгнали прочь из 114-го поселка, сейчас выглядел как полноценный воин, который прошел полный курс обучения по какой-то неведомой системе. Хотя, вполне возможно, его до такой степени действительно изменила именно жизнь изгоя, ведь он каким-то неведомым образом не только нашел дорогу до заброшенного поселения, но и сумел обосноваться там. Вопросов становилось все больше и больше, а ответов было не так уж и много. «Ой, Мариса, а ты видела этого красавчика?» Старательно сплетничали ее, так называемые, подруги, которые никак не могли успокоиться, и все пытались перечислить ей всех тех молодых альфонсов, ряды которых пополнились еще парой-тройкой экземпляров. Но почему-то самой Марисе все они теперь казались каким-то искусственными, что ли. Было в них что-то не совсем естественное. А вот Серк, думая об этом странном и остаточно молодом пареньке, Мариса просто не могла понять своих собственных мыслей и эмоций. Ведь он выглядел куда солиднее, чем все эти показушники-альфонсы, старательно раздувавшие при виде достойной самочки не только свои перекачанные мышцы, но и свое эго. Тут же парень вел себя естественно, словно просто не понимал того, какое влияние оказывают на девушку его льдисто-прозрачные ярко-голубые глаза, слегка скуластые, но при этом весьма симпатичное и даже в чем-то аристократичное лицо. Глядя на чистую кожу которого, девушка почему-то думала, что этот парень слишком сильно не был похож на того, кто жил в тяжелых условиях изгоя или отшельника. Ведь Мариса уже не раз видела жителей тех же удаленных от городов поселений, видела собственными глазами. И эти люди точно выглядели куда хуже, чем этот Серк. А ведь его положение было куда сложнее, чем у них всех. И все только потому, что ему приходилось бороться за свое выживание в одиночестве. А это куда сложнее делать, чем живя в каком-то поселке. Этот же парень постоянно выглядел свежим, отдохнувшим, что было даже очень странным, ухоженным и, что больше всего бесило, постоянно насмешливым, словно он видит перед собой не наследницу клана ученых, которые заслужили уважение не только в родном городе, но и по всему ковчегу, а какое-то несмышленое дитя, словно он знал что-то такое, чего она, Мариса Риган, вообще никогда понять не сможет. Честно говоря, сама девушка никак не могла понять своей реакции на этого парня, так как, пока он был где-то далеко, ей хотелось показательно его высмеять и унизить, точно так же, как она это делала с теми, кто пытался набиться ей в сопровождение, и даже в потенциальные женихи. Но этот серк ничего подобного не делал, более того, он сам весьма старательно дистанцировался от нее, а когда она оказалась рядом с ним, глядя в эти насмешливые глаза, Мариса просто не могла связать пару слов воедино. Сама девушка списывала такую излишнюю эмоциональность именно на то, что ей так хотелось унизить этого парня, что просто не могла контролировать происходящее. Ей так хотелось стереть с его лица эту насмешливую улыбку, что даже кончики пальцев начинали подрагивать. Хотя отрицать тот факт, что он действительно был достаточно эффективен как охотник, она просто не могла. Он действительно смог убить не только неведомых и весьма опасных дикарей с территории Зеленой Бездны, но и Марокко. Уж в этом ни она, ни ее дед не сомневались. И на данный момент им было нужно как можно быстрее решить вопрос с покупкой такой ценности, как голова Марокко, не говоря уже про все остальное. Естественно, что на такую покупку были нужны достаточно большие средства. И, хотя их семейство имело подобные ресурсы, но самому главе клана ученых было нужно решить весьма сложный вопрос. Будет ли он официально запрашивать финансовую поддержку у администрации города, или же решит все провернуть за свой собственный счет, чтобы лишить всех любопытных любой возможности влиять на его работу. Это могло быть нужно именно для того, чтобы никто не лез в исследования. Зато потом именно они смогут диктовать свои правила и требовать от города повышенных субсидий. И тогда они могут выиграть средств куда больше. И, судя по всему, старый профессор все же решил потратиться и постараться решить такой важный вопрос самостоятельно, так как за один только день после прибытия каравана он провел не меньше 5 совещаний клана, и 3 раза к нему прибегал секретарь главы администрации. Видимо, этот старый хитрец, что был главой клана администраторов, тоже хотел поживиться на таких трофеях. Еще бы, если город даст им средства на покупку таких трофеев для изучения, то именно они и будут контролировать процесс и требовать результаты. Если же ученые все решат сами, то тогда они не будут обязаны перед кем-то отчитываться и предоставлять результаты исследований по первому требованию. Сама же Мариса, вернувшись домой, в первую очередь приняла ванну и как следует отдохнула, и только потом ответила на многочисленные приглашения от так называемых подруг, которые просто скучали, сидя в этих лабиринтах огромного, по меркам ковчега, города. И сейчас все они очень хотели получить возможность обсуждать новые слухи и развлекаться, желательно за чужой счет. Но так как сама Мариса никого к себе пока что не приглашала, а значит и платить за них уж точно не собиралась, то им не оставалось ничего другого, как постараться самим пригласить ее в гости, чтобы постараться выведать у нее первыми какие-то подробности приключений, а также и похвастаться своими новыми друзьями. Проще говоря, теми самыми альфонсами, которые развлекают местную богему и живут за счет самих девушек. «Он точно не такой», – тихо прошептала девушка, глядя на себя в зеркало и одевая свои любимые украшения, вспоминая в этот момент того самого странного охотника Серга. «Он никогда на такое не пойдет, это точно. Слишком гордый, что ли? Но откуда такие замашки у какого-то изгоя?» Думая об этом, Мариса вспомнила весь разговор, как с самим этим парнем, так и со старым наемником, что командовал отрядом, в котором была и сама девушка. Этот парень действительно был изгоем, но, казалось бы, что на нем все это никак не отразилось. Он вел себя так, как будто, наоборот, даже гордится тем, что выживает в гордом одиночестве. И это было не только странно. Вообще-то само осознание подобного даже немного напугало девушку, привыкшую жить в свое удовольствие в городе, так как она уже привыкла к слегка изможденным лицам тех, кто вынужден выживать своим собственным трудом, не только в поселениях, что были достаточно сильно удалены от города, но даже в родном городе Мариса нередко встречала таких индивидуумов, с навсегда застывшей на лице борьбе озадаченности с озабоченностью, как будто мысли о том, где им можно хоть что-то заработать, чтобы выживать дальше, навечно укоренилась в их мозговой ткани еще на уровне ДНК. У этого же парня ничего подобного не было. Честно говоря, когда Мариса вспоминала его облик, то первой ее мыслью было, что он не выживает, а развлекается. Именно, что развлекается таким странным способом. И живет он там в свое удовольствие. Центр города Нью-Дели, что был одним из крупнейших на Ковчеге, это был не просто район. Это было настоящее сердце иллюзия контроля и вкусик власти. Здесь довольно высокие здания не просто тянулись вверх, к потолку яруса. Казалось, они хищно глядели вниз, на тех, кто ползает у их основания. И среди всего этого стеклянно-хромированного великолепия, будто венец безумного архитектора и нарциссического вкуса, возвышался двор семи огней, закрытый элитарный развлекательный клуб и настоящая жемчужина города. Здание этого клуба выглядело как восьмигранная башня из черного стекла и золоченых металлических вставок, переливающаяся всеми цветами неонового спектра, особенно по вечерам, когда, казалось, огни танцуют по ее поверхности, словно живые. Вход постоянно охранялся стражами с аугментациями, а доступ внутрь был возможен только по генетически закодированным пропускам или прямому приглашению от одного из кураторов клуба. Внутри всегда царила атмосфера одновременно аристократической декаданса и высокотехнологичной роскоши. Залы оформлены в разных стилях. Здесь был купол амброзии. Это был полноценный бар-лаунж под куполом из жидкого стекла, где подают коктейли, изменяющие настроение и даже генетическую предрасположенность на пару часов. Заказы здесь принимали своеобразные гибридные андроиды, искусственно выведенные существа с голосами певчих птиц и глазами, переливающимися янтарем. Следом за ним шел хрустальный сад, этакая роскошная имитация биокупола, где посреди деревьев с неоновыми листьями и фосфорисцирующих лиан располагались индивидуальные кабины для интимных бесед, бизнес-встреч или чего похуже. Некоторые кабины имели даже встроенные устройства подавления слежки. Был здесь и стая. Танцевальный зал с полом из интерактивного голографического стекла, на котором можно было менять музыку, цвет сияния огней, даже проекции любой местности, как только захочет тот, кто платит. Здесь сливались в хаос техно-джаз и биосинтетика. И даже, казалось, что танцуют тут не просто тела. От такой смеси музыки танцевало даже само ДНК. Также имелось здесь место, под названием «Мраморная молва». И именно сюда сейчас направлялась Мариса Риган. Это был достаточно большой полукруглый зал с мягким светом, зеркальными стенами и столиками, утопающими в диванах. Именно в этом месте сплетни разливаются в бокалы, а смех становится настоящим смертоносным оружием. И когда Мариса Риган только вошла в клуб, а в этот раз девушка сделала это весьма показательно, в своеобразном, но весьма роскошном костюме рейдерши, будто бы не спешила переодеться после тяжелого рейда. Это не было случайностью. Она знала о том, что демонстративная грязь на сапогах и декоративные шрамы от обожженной брони на рукаве действуют на местную элиту лучше любого макияжа. Это был прямой вызов. Это аромат крови и риска, который никакая дорогая парфюмерия не заменит. И в этом зале ее уже ждали и даже заметили. Лира Ортель, дочь владельца энергоцентра Теплорез, была обвешана украшениями, как праздничная витрина, только что открывшегося элитного магазина. Улыбка у этой девушки всегда была слащавая, голос, колкий, как стекло. Она уже в третий раз за вечер повторяла историю про свой новый электрический скоростной скутер, который ей подарил отец. А рядом с ней находилась Санни Марин, наследница фармсектора, сидя в полураскрытом платье с биолюминесцентной тканью. Она первая бросилась к Марисе. «Ты даже не представляешь, как мы скучали!» Тут же затараторила она, даже не обращая внимания на ее наряд. «Ну, рассказывай, как там на дикой стороне Ковчега? Видела мутантов, или кого пострашнее? Говорят, что там каннибалы скрещиваются с мутантами и...» Талия Вин всегда рядом с Лирой, но никогда в центре. Сегодня она привела с собой своего нового ухажера, ярко одетого Альфонса, по имени Зит, с гладкой кожей, идеальной симметрией лица и постоянно идеально выученной улыбкой. Его взгляд чуть задержался на Марисе, а потом скользнул дальше. Но даже эта заминка была слишком долгой. Потом он наклонился к ней с натянутой вежливостью, делая вид, что это всего лишь признак его идеального воспитания. «Мариса, не правда ли, вы выглядите? Его взгляд снова скользнул по ее шее. «Как гостья с войны. Это так, возбуждает». Но она ничего не ответила ему, а просто смотрела, своим ледяным и немного презрительным взглядом, как будто решала, стоит ли плюнуть ему в бокал, или дать ему самому одуматься. Вокруг раздавался громкий смех, перешептывание, тихое обсуждение кого-то из знакомых, кто опозорился на приеме или влюбился в какого-то нищеброда. Кто-то показательно хихикал, обсуждая изменения во внешности у одной из общих подруг, подогнавших себе немного новой кожи. Во всей этой какофонии звуков, Мариса все же села за стоявший рядом столик, слегка выдохнув. И сейчас ее лицо выглядело как ледяная маска. Усталость, которую на нее навевала вся эта обстановка, была тщательно скрыта, и рвущееся наружу презрение тоже. Она умела идеально притворяться, но в глазах девушки сейчас горело то, чего не было у этих кукол. Ведь, в отличие от них, она была живая, только что вернулась издалека, и ей есть о чем молчать. Ведь именно это молчание еще больше раздувало интерес к ее личности и тому, что она могла доставить в город. Двор Семи Огней, несмотря на весь его лоск, разительно отдавал своеобразной пустотой, не в смысле пространства. Данный зал был полон, бокалы звенели, смех плыл над мраморными столиками, отовсюду доносился шелест ткани, вздохи, аромат селективных духов. Здесь было все, но в глазах тех, кто сидел за этими столами, не было жизни, только одна сплошная игра в нее, и Мариса чувствовала это буквально всей поверхностью своей кожи. Сейчас она сидела немного отстраненно, не втягиваясь в хоровод дешевых сплетен и бесконечных пересказов событий, случившихся в пределах 6 кварталов. Ее бокал давно опустел, но никто не осмелился предложить ей еще один, так как, на данный момент, в ее взгляде все еще жила этакая усталость войны, а в тенях под ресницами проглядывало даже что-то дикое, что-то такое, что уже не подходило к этому роскошному антуражу. Вскоре вокруг нее сгрудились молодые мужчины, все завсегдатаи таких мест, охотники за чужим покровительством и деньгами, вылизанные до невозможности, натренированные, ухоженные до неестественной симметрии, кожа идеально отполирована, ногти, как голографическое стекло, улыбки, отрепетированы до миллиметра. Они двигались, говорили, жестикулировали с выверенной легкостью, как домашние актеры, заранее знающие, как правильно упасть, как правильно рассмеяться. Но Мариса все так же смотрела прямо сквозь них, ведь в ее голове всплывало одно лицо, не гладкое, не ухоженное, не сияющее этим искусственным лоском, лицо с узкими высокими скулами, с слегка матовой кожей, которая выглядела как полноценная броня, а не простой кожный покров. Серк, изгой, охотник-одиночка, его походка и каждое движение были почти бесшумными, как у хищного зверя, готового в любой момент метнуться в сторону потенциальной добычи. Его движения всегда были полны дикой силы, но не показной, как у этих залитых неоном мальчиков, а живой и опасной, хищной. В каждом взгляде этого парня был контроль за ситуацией и внимание. В каждом шаге, будто бы сквозила подготовка к броску. Он не носил дорогих нарядов, не брил и не натирал ароматическими маслами свою грудь, не вешал на себя украшений. Он просто был, был тем, кто выжил там, где другие сгорали. И, по сравнению с ним, она медленно и задумчиво перевела свой рассеянный взгляд на ближайшего умника, старательно набивающегося в ухажеры, этакого юного Альфонса с серебряной цепочкой на шее, которая должна была намекать на простоту и стиль, но больше напоминала полноценный ошейник. Он слишком громко смеялся, старательно показывая идеально выровненные зубы, и слишком часто касался ее локтя, будто у него были на это все права, по сравнению с Сергом. Мысленно усмехнувшись, подумала Мариса: «Ты не хищник, ты комнатный зверек, гладкий, бесполезный, без когтей, только с фразочками из рекламных роликов». Она хотела было встать и уйти, как вдруг этот мальчик, явно уже перебрав с коктейлями и собственной наглостью, резко потянулся ближе к ней. «Ты такая напряженная, Мариса, дай-ка я тебе». С этими словами он попытался обнять девушку за талию, но ответное движение Марисы было почти невидимым, внезапное и точное, как удар смертоносной и весьма опасной змеи. Она не кричала, не закатывала глаза, просто резко оттолкнула его, внезапно встав в полный рост. В тот же момент ее острый локоть врезался в его грудь, и парень, буквально захлебнувшись воздухом, с жутким грохотом рухнул на спину, зацепив стол и сбив своим телом двух стоявших рядом девушек. Все это слилось воедино. Звон стекла, панические вскрики, плеск и брызги пролитого напитка, после чего гробовое молчание, погасившее буквально все звуки, упало на всю территорию этого помещения, как финальный занавес, и несколько мгновений в зале не раздалось ни звука, а затем смех. Кто-то прыснул, кто-то громко ахнул, кто-то поспешно отвернулся, но волна насмешек поднялась, сметая все вокруг как цунами.